Обязательные правила логического ударения. Правило нового понятия. Правило новизны. Первое упоминание любого нового объекта, лица или явления в повествовании требует четкого выделения. Последующие упоминания того же объекта произносятся нейтрально. Примеры. Первый. В лесу жил старый еж. У ежа был друг — белка. Каждый вечер белка приносила ежу орехи. Разбор. Старый еж, белка, новые понятия. Выделяем. Повторные — еж, белка, без акцента. Второй. На ветку села яркая бабочка. Бабочка сложила крылья, став похожей на сухой лист. Вдруг подул резкий ветер, и ветер сорвал ее с места. Разбор. Яркая бабочка, визуальный акцент, можно замедлить. Повтор бабочка фоном. Резкий ветер, звуковое выделение. Повтор ветер ровно. Для более подробного разбора возьмем светлое образное стихотворение про Катюшу. Оно идеально подходит для демонстрации правила нового понятия, содержит четкую сюжетную линию и ярких персонажей. Вот Катюша. Новое понятие, имя героини. На лугу. Новое место действия. Рвет цветы. Новое действие. Поверху. Уточнение. Видит корова. Новый персонаж. На берегу. Новое место. Жует Катюшкины. Эмоциональная связь. Цветы. Ключевой объект. Ах ты! Эмоциональный всплеск. Глупая! Характеристика. Как же так? Риторический вопрос. Мои? Подчеркивание принадлежности. Все? Обобщение. Ландыши. Конкретизация. И маки! Эмоциональное завершение. Подробный разбор по правилу нового понятия. Первое. Первая строфа. Катюша. Главная героиня. Первое упоминание. Сильное динамическое ударение. Лугу. Новое место действия. Умеренное выделение. Рвет. Новое действие. Глагол всегда значим. Цветы. Ключевой объект. Квантитативное растяжение. Второе. Вторая строфа. Появление нового персонажа. Корова. Новый субъект. Максимальное выделение. Берегу. Новое место. Вторичное ударение. Катюшины. Эмоциональная связь. Усиление тона. Цветы. Повторный объект, но уже с новой эмоцией. Третье. Третья строфа. Эмоциональная реакция. Ах. Междометие. Резкий высокий тон. Глупая. Характеристика. Акцентируем. Мои. Противопоставление. Контрастное ударение. Ландыши и маки. Конкретные виды. Замедление плюс перечисление. Практические упражнения. Тренировка новизны. Прочтите стихотворение, выделяя только новые понятия в их первом упоминании. Катюша, лук, рвет, корова, берегу. Эмоциональная шкала. Произнесите последнюю строфу с разными интонациями. Обиженно, сердито, удивленно. Обратите внимание, как меняются акценты. Игра контрастов. Сопоставьте «мои все ландыши». Первое слово — собственность, второе — ценность. Типичные ошибки при чтении. Перегрузка. Выделение всех существительных подряд — и лук, и цветы, и корова. Потеря новизны. Равное выделение первого и второго упоминания — цветы. Несоответствие эмоции. Слишком резкое чтение нежного стихотворения. Этот разбор наглядно показывает, как даже в простом детском стихотворении работает система логических ударений. Логический разбор Мойдодыра, Корнея Чуковского. Первое. Вступление. Первые упоминания, максимальные акценты. «Одеяло убежало». Новое. «Улетела простыня». Новое действие. «И подушка». Новое. «Как лягушка». Сравнение, мягкий акцент. «Ускакала от меня». Разбор. «Одеяло», «улетела», «подушка». Первые упоминания. Выделяем громко, медленно. «Лягушка». Сравнение. Можно играть интонации, но не перегружать. Второе. Появление нового персонажа. Кульминационный акцент. «Вдруг!» Пауза. «Из маминой спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник!» Главный новый объект. и качает головой. Разбор. Вдруг. Резкая пауза перед новым событием. Умывальник. Самый сильный акцент в стихотворении. Можно даже встать или же сделать жест. Головой. Второстепенное. Произносим ровнее. Третье. Правила новизны в диалогах. «Ах ты гадкий!» Эмоция. «Ах ты грязный!» Эмоция. «Неумытый поросенок!» Новое сравнение. Выделяем. «Ты чернее трубочиста!» Новый образ. «Полюбуйся на себя!» Разбор. Каждая новая характеристика — поросенок, трубочист — получает акцент. Повторы «ах ты» произносятся с разной интонацией. Первый раз громче, второй раз с отвращением. Четвертое. Развитие сюжета. Новые действия, новые акценты. Вот. Пауза. И мыло. Новое. Прыгнула в ванну. Новое место. Куском. Акцент. Ухватила. Носом. Акцент. Заныряла. Разбор. Мыло, ванну. Новые объекты. Выделяем. Куском, носом. Утрировано. Можно показать жестами. Пятое. Финал. Повторы без акцентов. «Вот теперь тебя люблю я. Вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, мой до дыру угодил». Важно! Слова «люблю», «хвалю» эмоциональные, но не новые, поэтому выделяем тоном, а не громкостью. «Грязнуля» — последний акцент. Снижаем тон к концу. Упражнение для тренировки. Только новое. Прочтите, выделяя только первые упоминания предметов. Одеяло, простыня, подушка, умывальник, мыло, ванна. Эмоции против новизны. Сравните. Первое. «Ах ты гадкий!» Громко. Против. Повтор. «Ах ты грязный!» Тише. С брезгливостью. Паузы и кульминации. На слове «вдруг» делайте двухсекундную паузу, чтобы усилить эффект появления Майдадыра. Типичные ошибки. Первое. Перегрузка акцентами. Например, выделять все предметы в сцене побега вещей. Правильно. Акценты только на первых упоминаниях — одеяло, подушка, а не на каждом «убежала», «улетела». Вторая. Одинаковые интонации в повторах. «Люблю», «хвалю» звучат монотонно. Правильно. Первое слово радостно, второе — с облегчением. Разбор показывает, как в динамичном шумном стихотворении работает система логических ударений. Попробуйте применить те же правила к другим детским текстам, например, к «Федориному горю», или тараканищу. Правило противопоставлений. В конструкциях с противопоставлением акцент всегда падает на значимую часть, а не на отрицание. Как работает? Частица «не» произносится без акцента, почти проглатывается. Ударение переходит на альтернативу. Слово после «а», «но», «а не». Порядок слов меняет акцент, но не смысл. Первое. Базовые противопоставления. Мария любила не морс, а сок. Акцент на сок. Морс — второстепенно. Она пила именно апельсиновый сок, а не яблочный. Сильное ударение на апельсиновый. Не яблочный — фон. Второе. Усиленные противопоставления. Когда нужно подчеркнуть резкий контраст, используются пауза перед «а», повышение тона на ключевом слове. Примеры. Это была не ошибка, пауза, а предательство. Предательство звучит громче и выше. Она говорила не шепотом, пауза, а кричала. Третье. Скрытые противопоставления. Иногда противопоставление неявное, но подразумевается. «Ты должен был прийти вчера, а не сегодня». Ударение на «вчера», хотя «не» нет в тексте. «Это моя книга». Подразумевается, а не «твоя». Четвертое. Контраст плюс эмоции. Противопоставления часто усиливаются эмоционально. Возмущение. Я просил не розы, а тюльпаны. Тюльпаны с раздражением. Ирония. Ну, конечно, это не страшно. Пауза. А ужасно. Ужасно с сарказмом. Драма. Он не ушел. Долгая пауза. Его убили. Типичные ошибки. Первое. Акцент на «не». Любил не кофе, а чай. Звучит как спор. Правильно. Любил не кофе, а чай. Вторая. Нет паузы в резких противопоставлениях. Это не провал, а урок. Слитно. Правильно. Это не провал, пауза, а урок. Третья. Одинаковое выделение обеих частей. Неправда, а ложь. Оба слова громкие. Правильно. Неправда, а ложь. Упражнение для тренировки. Прочитайте с правильными акцентами. Упражнение для тренировки вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Правила сопоставления. Когда в речи перечисляются равнозначные объекты, понятия или варианты, каждая из них получает равное ударение. Это создает эффект сравнения, выбора или нагнетания значимости. Как это работает? Каждый элемент в ряду произносится четко, с паузой между ними. Ударение не смещается на последний или первый элемент. Все важны. Темп может замедляться для усиления эффекта. Часто сопровождается жестами, если речь устная. Примеры с разборами. Первый. Простое сопоставление. Этот белый. Этот черный. Этот красный. Как произносить? Каждое слово с одинаковой силой. Пауза между словами. Этот белый. Пауза. Этот черный. Пауза. Этот красный. Где используется? Описание вариантов. У нас есть этот размер, этот и этот. Создание напряжения. Он мог выбрать этот путь. Или этот. Или вот этот. Второй. Сопоставление с нарастанием. Этот черный. Этот желтый. Этот зеленый. Этот синий. Этот оранжевый. Этот фиолетовый. Этот голубой. Этот красный. Этот белый. Этот салатовый. Как произносить? Первые 3-4 цвета ровно с паузами. Середина списка чуть быстрее, эффект накопления. Последние 2-3 — замедление плюс усиление, подведение итога. Эффект. Слушатель запоминает все варианты. Создается ощущение изобилия или выбора. Третий. Сопоставление в вопросах. Ты хочешь этот? Или этот? Или вот этот? Как произносить? Каждый вариант с вопросительной интонацией. Последний с легким подъемом тона, как предложение. Где используется? Продажи. Вам этот диван или вот тот? Диалоги. Мы идем в кино, в кафе или просто гуляем? Вариации для усиления эффекта. Первое. Сопоставление плюс противопоставление. Этот дорогой, а этот дешевый, а этот идеальный. Первые два ровно, последний с акцентом. Вторая. Риторическое сопоставление. Он мог выбрать эту жизнь, эту судьбу, этот путь, но выбрал падение. Последнее слово — резкий контраст. Ошибки в сопоставлении. Первое. Неравные акценты. Этот черный, этот желтый, а вот этот зеленый. Последнее слово перетягивает внимание. Второе. Слишком быстрый темп. Этот сливается в кашу. Третье. Отсутствие пауз. Этот белый, этот черный, этот синий. Теряется эффект выбора. Упражнение для тренировки вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Правило сравнения. Сравнение — это суть метафоры. Оно создает образ. Явление лишь указывает на объект. Главное правило. Явление, то, что описываем, читается нейтрально. Сравнение — образ. Выделяется громкостью, тоном или замедлением. Примеры с разбором. Первый. Классические сравнения. Белый ровно, как снег. Образ ярко. Легкий, нейтрально, как пух. Пух воздушно, высоким тоном. Твердый, спокойно, как камень. Камень тяжело, низким тоном. Второй. Эмоциональные или грубые сравнения. Храпит ровно, как слон. Слон громко с хрипотцой. Прет нейтрально, как танк. Танк резко с усилением. Упрямый спокойно, как осел. Осел протяжно с раздражением. Третий. Поэтические образы. Речь тихо. Как река. Река плавно, с текущей интонацией. Слово мягко. как песня. Песня высоким звонким тоном. Глаза шепотом. Как озера. Озера глубоко, с паузой. Как усиливать сравнение? Первое. Пауза перед образом. Молчалив, пауза, как рыба. Второе. Изменение тембра. Хитер, как лиса. Лиса шепотом, с хитринкой. Третье. Жесты. Большой, как дом. Руки в стороны. Ошибки. Первое. Выделять явление. Белый, как снег. Снег теряется. Вторая. Сливаться в одну интонацию. Легкий, как пух. Нет образа. Третья. Перегружать акцентами. Тяжелый, как камень. Каша. Упражнение. Первое. Прочитайте с контрастом. Горячий, как лава. Лава с шипящим звуком. Холодный, как лед. Лед с дрожью в голосе. Второе. Придумайте сравнение. Глупый, как... Подсказка. Пробка. Баран. Мягкий, как... Пух. Облако. Кот. Третье. Сыграйте эмоции. Злой, как собака. Злобно. Нежный, как шелк. Шепотом. Сравнение — это момент магии в речи. Научитесь выделять образы, и метафоры заиграют. Правило завершенности мысли. Речь — как полет самолета. Взлет — начало. Четкое, энергичное. Набор высоты, развитие мысли, изменение темпа, громкости, тона. Посадка — финал. Плавное снижение — завершенность. Ошибка. Резкий обрыв. Рухнувший самолет. Равно недосказанность. Как применять? Первое. Начало. Сегодня мы поговорим о важном. Уверенно, громко. Второе. Развитие. Меняем темп. Сначала факты, затем примеры. Ускоряемся. Добавляем эмоции. И вдруг тишина. Пауза плюс шепот. Третье. Финал. И теперь вы понимаете, почему это так значимо. Замедление, снижение тона. Пример. Он вошел в комнату. Ровно. Увидел ее. Пауза. Сердце замерло. Шепот. А потом... Долгая пауза. Забилась вновь. Тихо, с улыбкой. Правило перечисления. Перечисление как подъем по лестнице. Каждый новый элемент громче, выше, энергичнее предыдущего. Последний пункт — кульминация, максимальный акцент. Ошибка — монотонность. Первый, второй, третий — ровно. Как применять? Первое — ритм. Первый — средняя громкость. Второй — громче. Третий — еще громче. Второе — паузы. Она любила паузы, кофе, пауза, дождь, пауза, одиночество. Третье. Эмоции. В этом доме были пыль, тишина, пауза и страх. Последнее шепотом. Комбо. Перспектива плюс перечисление. Он искал правду. Начало. Перерыл книги, архивы, воспоминания, лестница перечисления. И нашел пауза себя. Финал. Упражнение. Первое. Прочитайте с завершенностью. Мы шли долго, устали, но дошли. Последнее слово тихо, но четко. Второе. Перечислите с нарастанием. Я беру ключи, телефон, пауза и тревогу. Третье. Сравните два варианта. Плохо. Было темно, холодно, страшно. Ровно. Хорошо. Было темно, холодно. Пауза. Страшно. Эти законы делают речь гипнотической. Текст больше не плоский, он ведет слушателя за собой. Благодаря соблюдению основных законов логики, оратор точно и грамотно может донести до слушателя собственные рассуждения, передать информацию и даже воздействовать на подсознание. В основе логического мышления лежит способность максимально точно употреблять слова, составлять предложения, а затем выстраивать целый текст. Логичность высказывания предполагает структурирование текста на смысловые части, разбивку на абзацы. Для усиления и подчеркивания логичности текста также используются следующие приемы: добавление вводных слов. Конечно, очевидно, значит, следовательно, таким образом, видимо, с одной стороны, одним словом и так далее. Эмоциональная окраска путем усиления интонации в процессе выступления. При выступлении важно не уходить от темы, не менять линию повествования. По определенным причинам в выступлениях допускается лирическое отступление, незначительное отклонение от основной темы доклада, которое усиливает смысл сказанного и на несколько минут отвлекает слушателя от сути. Это своеобразный прием эмоциональной разрядки, который применяется в процессе продолжительных выступлений. Итог. Речь — это мост между мыслью и действием. Каждый раз, когда мы открываем рот, чтобы что-то сказать, мы совершаем маленькое чудо. Превращаем абстрактные идеи в конкретные слова. Без четкой логики это чудо превращается в хаос. Логика речи — это не сухая теория, а практический инструмент, который делает сложные идеи понятными, помогает удерживать внимание аудитории, превращает информацию в убеждение, создает ощущение профессиональной компетентности. Когда мы говорим логично, мы не просто передаем информацию, мы выстраиваем в сознании слушателя четкую структуру. Каждое слово становится кирпичиком в здании нашей мысли. Каждая пауза — мостом между идеями. Каждая интонация — указателем на важное. Законы логики речи — это не смирительная рубашка для творчества, а наоборот, надежный фундамент, на котором можно строить яркие, запоминающиеся выступления. Они дают свободу, потому что, когда есть четкая структура, можно позволить себе импровизировать, не боясь потерять нить повествования. Некоторым людям присуща врожденная способность выражаться логично и последовательно, умело обосновывая приведенные факты. Но другим бывает сложно доносить информацию до слушателя, и в их рассказах встречаются грубые ошибки, лишающие текст смысла. Логика речи — это не только про структуру, это еще и про уважение. Уважение к времени слушателя, к его способности понимать, к его праву на ясную и четкую информацию. Когда мы говорим бессвязно, мы фактически говорим: «Мне все равно, поймешь ты меня или нет». В современном мире, перегруженном информацией, логичная речь становится конкурентным преимуществом. Это навык, который повышает ценность специалиста на рынке труда, усиливает личное влияние, помогает быстрее достигать понимания, делает общение более эффективным. Умение грамотно и логично выстроить речь — результат постоянной работы и тренингов. Завершая эту главу, хочу подчеркнуть: овладеть логикой речи значит получить в руки мощный инструмент влияния. Это инвестиция в себя, которая будет приносить дивиденды годами в профессиональной сфере, в личных отношениях, в публичных выступлениях.